Глава 4. Денис махнул рукой своим подопечным, и те начали активно выгружаться из КАМАЗов, выстраиваясь по команде Вовы в шеренге по 10 человек. Морок оглянулся и заметил троих мужчин примерно его же возраста, неспешно приближавшихся со стороны административного здания. Дмитрия Князева он узнал сразу по фотографии из буклета, а остальных видел впервые. «Добрый вечер». Серьезный Князев первым протянул руку. «Я Денис Морозов». Морок ответил крепким рукопожатием. «Мы так и поняли», — кивнул скиф. «Я Дмитрий Князев, владелец центра». «Нормально добрались?» «Вполне». Ответ показался скифу насмешливым, но темноволосый бородач не выглядел ни изможденным, ни раздраженным, несмотря на явно ощущаемый дискомфорт от южной погоды. «Это капитан Артем Кореев, КМС по рукопашному бою в Импеле, с боевых времен позывной «Лихой». Это майор спецназначения ФСО Влад Зуев, позывной «Кольт». Человек, способствовавший вашему визиту, настоятельно просил, чтобы они присутствовали вместе со мной на время обучения. Условно говоря, для обмена опытом и успешного взаимодействия. Хорошо. На самом деле, Денису не очень нравилась идея привлечения всяких дополнительных наблюдателей, но Федотов был, как всегда, в своем репертуаре. И снова не дал Моруку возможности двигаться самостоятельно, вне его контроля. Ладно, пусть смотрят, лишь бы не путались под ногами. «Сколько вас прибыло?» Осторожно, но вполне дружелюбно спросил Артем. «Полсотни в отряде, плюс четверо руководителей. Тут-то можно нормальные сигареты курить». «Только на территории кампуса», — усмехнулся Князев. «Административка, казармы, столовая. Дальше у тренировочных объектов строгий запрет». «И на том спасибо». Денис выудил пачку сигарет из набедренного кармана камуфляжных штанов и с наслаждением закурил. «А кто в отряде? Вояки или головорезы?» Прямой вопрос Влада заставил всех троих замереть на несколько секунд. Скиф мысленно влепил другу подзатыльник, но внешне лишь качнул головой. Морозов нарочито медленно выдохнул дым вверх и процедил. «Вояки-головорезы». «Да ладно, чего ты? Мы все понимаем. Просто уточнил. Просто Влад Лихой не выдержал и все-таки легонько ткнул того в бок. Одно время тоже подумывал о карьере, солдату удачи. И что остановило? Решил не пороть горячку, да и дорожку у наемников кривовато. Ну-ну». Дождавшись, когда все выстроились, Денис метким щелчком отправил окурок в высокую каменную урну и двинулся к отряду. «Мои товарищи. Владимир Мастер Чернов, главный по борьбе. Артур Кельт Шерман, транспорт и разведка. Дмитрий Сокол Перовский, стрельба. А ты сам?» Кольт снова не удержался от легкого укола. «Искусство войны и психические атаки». Вовремя смешливо встрял Вова, заметив, как Морок сжал челюсти. Князев снова представился сам и представил своих друзей. Спецназовцы и наемники пожимали друг другу руки и по-хищному присматривались. В нагретом пыльном воздухе неуловимо ощущалось легкое напряжение. «Смирно», — пробасил Денис, повернувшись к своим солдатам. 50 бойцов в возрасте от 30 до 40 лет, жмурясь от низких лучей заходящего солнца, выпрямились по струнке. «Спецподразделение «Феникс» к первичному инструктажу готово». Морок глянул на скифа, но в отличие от настоящей армии к шеренге не присоединился, а продолжил стоять, скрестив руки на груди, в окружении Сокола, Арчи и Вовы. Князева слегка передернуло от этой непонятной демонстрации статуса независимости, но он не показал виду и, коротко кивнув, начал говорить. «Добро пожаловать на тренировочную базу «Диверсант». Меня зовут Князев Дмитрий Сергеевич, позывной «Скиф». Дима обвел строгим взглядом первую шеренгу крупных мужчин. «Здесь у нас следуют четким правилам и выполняют приказы. Все максимально приближено к армейскому уставу. За любые нарушения по головке никто тут гладить не будет. Пальчиком грозить тоже». Цитируя почившего всем известного политического деятеля. «Чемодан, вокзал, чао». Легкий смешок со стороны командира «Феникса» долетел до Князева, но он продолжил. «Завтра, ровно в 9 утра, будет проведен полный инструктаж по технике обучения. Сегодня же вам проведут экскурсию и распределят по местам отдыха. Отбой в 10 вечера. Следующие 6 недель базу никто не покидает, только если на бело-красной карете с сиреной. В худшем случае сразу в морг. Такого тут ни разу не было. Но все зависит от вашей дисциплины и способности выполнять приказы, даже не являясь служащими российской армии». Князев окинул взглядом слегка напрягшийся строй. По лицам мужчин было видно, что его последние слова задели за живое. Причин, по которым присутствующие оказались в отряде наемников, он не знал, но от каждого второго откровенно несло раненым самолюбием. «Ну и ладно. Чем злее боец, тем точнее стрельба», — мысленно усмехнулся Дима и подошел к Морозову, кивнув на четвертый грузовик. «Что вы привезли?» «Все свое ношу с собой», — спокойно ответил Денис. «Техническое оснащение и личный арсенал». Князев свел брови, но спорить не стал. «Хорошо. Выгружаем, регистрируем и делайте, что хотите». Морок закусил нижнюю губу, попав зубами по темной щетине. «Там невидимки. Нечего регистрировать». Они вдвоем подошли к грузовику, и Денис, подтянувшись на руках, запрыгнул внутрь. Щелкнув замком, открыл ближайший ящик и достал автомат наугад. Протянул Диме. Тот уткнулся взглядом в пятно, где обычно был выбит серийный номер, но в этот раз не было ничего, кроме наклейки с черепом собаки. Скиф вытянулся во весь свой рост и заглянул в ящик. На всех автоматах мелькали разношерстные наклейки-метки. «Это что?» «Личные маркировки бойцов». «И как ты их сам учитываешь?» «Никак. В уважающей себя частной армии опознавательных знаков быть не должно. Поверь моему опыту». Лицо Князева в ту секунду выразило целый спектр чувств. От мужской иронии до легкой степени неприятия происходящего. «Подожди, а внутри?» «Дублирующие серии. Все затерто. Говорю же». «Это богатство?» Дима сделал паузу. «Подставляет меня уже только одним своим присутствием на территории базы. А ты еще и использовать его вздумал?» «Нет». «Зачехляй, отправляй обратно. Никаких невидимок. Работать будете с моим арсеналом». Денис спрыгнул на землю и скрестил руки на груди. Ответ неверный. Заметив, что между Мороком и владельцем диверсанта назревает конфликт, Вова, Арчи, Сокол, Артем и Влад, не сговариваясь и подозрительно поглядывая друг на друга, приблизились к КАМАЗу. «Есть правила техники безопасности. И если кто-то тут сдохнет от пули из этих ваших невидимок, первым присяду я. А как ты можешь догадаться, на такие приключения я не подписывался». Морозов не отступал, но оплату за 6 недель, как за 6 месяцев, принял без проблем. Должен был понимать, что... «Слушай, Денис, с проблемами или без, но если ты думаешь, что я прогнусь под Минобороны и промолчу, как девочка-припевочка, то я тебя разочарую. Это моя база. И мои правила. Не нравится? Забирай свой кэш, братков». Скиф кивнул на совладельцев «Феникса». «И проваливай. Мой центр крайне востребован и забит под завязку круглый год. Что случилось?» Лихой подошел вплотную к говорившим. «Столичные гости пытаются продавить свои интересные правила. Если тебе так нужно прикрыть задницу...» Морок демонстративно пропустил колкость мимо ушей. «Составь соглашение, где я беру всю ответственность на себя». Князев расплылся в угрожающей ухмылке. «На кого на себя?» «Ты меня извини, конечно. Но если я правильно понимаю, из альтернатив у тебя вообще не с законом, и так особо вариантов не было. Либо на цепи у Минобороны, либо за колючей проволокой». Денис сжал челюсти от накатывающей волнами злости, но Князев и не думал нежничать в диалоге. «Логику чувствуешь? Я должен подписать какую-то сраную бумажку с потенциальным уголовником и тешить себя детскими надеждами, что она меня спасет? Ты шутишь?» Сокол сплюнул на пыльный горячий асфальт. «Как классно тыкать других в старые грешочки, когда твою собственную задницу когда-то вовремя прикрыл батя». И Морок и Скиф обернулись на его голос с вопросом в глазах. Но Сокол только равнодушно пожал плечами. «С чего бы баловню судьбы из обеспеченной семейки вдруг резко срываться в цирк под названием армия? А я проверил». Князев дернулся было, но Лихой вовремя придержал его за плечо. «Дим, не надо». Высвободившись из крепкой хватки друга, Скиф шагнул вплотную к Морку и сквозь зубы процедил. «Диверсант, такое же мое бесценное детище, как Феникс твое. И будь ты хоть президент, хоть боженька, рисковать ради твоих прихотей я не собираюсь. Либо соглашайся, либо катись». «Дэн». Сзади к Морку шагнул Вова. Давай не будем. Ты сам говорил, что времени в обрез. Профессиональный убийца. Насмешливо цокнул языком Кольт. Вообще-то должен одинаково хорошо шпарить из всего, что попадется под руку. Хоть из винтовки, хоть из калаша, хоть из березовой ветки. О, а где записаться на мастер-класс по древесно-стружечной стрельбе? Я первый. Арчи высунул зубочистку изо рта и саркастично оскалился. Ты меня прекрасно понял, остряк. Устав от препирательств, Князев снова посмотрел на Морозова. Что решаем? Денис окинул взглядом грузовик, переглянулся с Вовой и все-таки нехотя кивнул. Ладно, я вызову сопровождающих. Завтра оружие заберут. Остальное зависит от того, что есть у тебя. Пройдемся по списку у меня в кабинете. Присутствующие немного выдохнули, но общий настрой складывался не самый радужный. Поэтому Вова тихо, но отчетливо произнес. Годы изучения психологии конфликтов, килограммы воинского самообладания и отрощенного дзена, и все это каждый раз коту под хвост. И гости, и хозяева сдержанно хохотнули, вспоминая все свои высокоинтеллектуальные навыки.